Я проснулась в холодном поту. Посмотрела на будильник. 00:32. Момент настал. Волосы прилипли к задней части шеи, а одеяло душило меня. Тяжело дыша, я отпихнула его и сбросила на пол, запутавшись в пижаме, потом вылезла из постели и оделась. Меня вдруг одолела тревожная, сильная жажда уничтожения. Я молча прошла из спальни на кухню. Открыла все ящики и нашла в одном из них большой нож. Крепко зажала рукоятку в руке. Нож сверкнул в луче лунного света, падавшего из окна. «Зачем кого-то убивать, когда ты влюблен по уши?» — спросите вы, доктор. «Зачем убивать человека и нести это бремя всю оставшуюся жизнь? Посмотрите в зеркало. Подумайте о вашем враге номер один. Произнесите его имя снова и снова. И пусть тошнотворный звук его имени заполнит комнату. Подумайте обо всем, что он натворил. Возьмите нож, возьмите пистолет. Тут уже на ваше усмотрение. Найдите его и всадите нож ему в грудь. Или пустите пулю в лоб. Тогда вы поймете, зачем». Потом, в жуткой тишине кухни, я вдруг расплакалась. Слезы хлынули из глаз, они текли по щекам и стекали на пол, мое тело переполнилось ужасом. Я стала исступленно колотить ножом по столу. Я вскидывала руки и с силой вонзала лезвие в деревянную поверхность снова и снова. Но мне не хватало силы, нож едва поцарапал стол. Я почувствовала себя совершенной слабачкой, ничтожеством. Раздраженная, я схватила с полки тарелку и швырнула в стену. Она врезалась в телевизор с жутким, невыносимым звоном. Я плакала, все во мне рыдало. Каждая клетка, каждый атом, каждая чешуйка кожи, каждый волосок. Это было ужасно, даже моя тень плакала. Я закричала громко. Крик обжег мне уши и горло. От этого звука птицы падали замертво, а лампочки разбивались вдребезги. Через несколько секунд на кухню вбежала Дейзи и увидела, что в моей руке нож. «Какого черта тут творится? Блю, боже мой, что ты делаешь? Положи нож на место, положи! Блю, я не шучу, убери его сейчас же!» Я прошла мимо нее. Дейзи инстинктивно попятилась. Повернувшись к ней спиной, я натянула сапоги, стиснула зубы и зарычала, как волк, готовый напасть. «Блю, это не шутка! Положи нож на место!» — закричала она. Ее голос задрожал. «Ты совсем с ума сошла? Послушай меня, пожалуйста!» Я обернулась. Дейзи попятилась снова. Теперь власть была в моих руках. У меня был нож, которым я могла убить того, кого захочу. «Успокойся!» — сказала Дейзи. «Если не отпустишь нож, я позвоню в полицию». «Зачем? Чтобы они застали меня с ножом в руках? Или чтобы сдать им все залежи твоего чертового кокаина в спальне?» Я выбежала из комнаты, помчалась вниз по лестнице, вырвалась на улицу в ночную тьму. Было тихо. Я быстро шла по улицам и думала о том, как его убью. Воткнуть ему нож в живот? Или перерезать горло? А может, просто проткнуть ему глаза кончиком ножа и пусть мучается дальше? Или кромсать его кости, как в тушке индейки, пока они все не сломаются? Был четверг. По четвергам Джеймс ночевал в одной из своих квартир, расположенной относительно недалеко от моего дома, там, где на стенах висели фотографии Мэрилин Монро. Эта квартира мне нравилась больше всего. Все лампы были разбиты, и поэтому было жутко темно. На мгновение я остановилась и посмотрела на один из снимков Мэрилин. Она помахала мне и очаровательно улыбнулась. Я встала на цыпочки и чмокнула ее в щеку. Затем пошла по коридору к двери. Я вскинула руки и ударила ножом в дверь. Я заметила, что замок вставлен новый. Я снова воткнула нож в дверь. Снова и снова. Начала рычать, выть. Больше я ничего не боялась. Думаю, любой человек, у которого в руках оказывается оружие, немного сходит с ума. Даже те, кто считает себя самыми здравомыслящими. Священники, короли, королевы, юристы. Любой из них потерял бы контроль. Потому что в этом мире нет ни одного по-настоящему здорового человека. Я снова обрушилась на дверь. На этот раз чересчур размахнулась и вдребезги расколошматила лампочку. Она тут же разлетелась на осколки, которые посыпались с потолка, словно дождь, и в коридоре наступила темнота. Пошел дождь из осколков стекла, и мне это нравилось. Я собрала осколки в кучку и швырнула по коридору. На моей руке появилось множество тонких разрезов, и наружу высыпали крохотные капельки крови. За спиной кто-то открыл дверь. Поток света хлынул в коридор, но я могла увидеть лишь темный силуэт. «Иди к черту, кто бы ты ни был!» Я упала на пол и прижала нож к груди. «Блю?» Я медленно подняла нож и угрожающе помахала им в воздухе в сторону, откуда доносился голос. «Убирайся прочь!» Мне потребовалось время, чтобы понять, кто стоял в коридоре, глядя на меня. Я прищурилась, пытаясь опознать этот силуэт, и от удивления чуть не выпустила нож из рук. «Блю, это же ты?» — спросил он. Я кивнула. «Это я. Я Блю. Это правда. Я Блю. И всегда буду этой грустной Блю». Шторм внутри меня унялся, и из-за облаков проглянуло солнце. Я бросила нож. Закрыла лицо. Что происходит? Я очень испугалась. Ни темноты вокруг меня, доктор, или ножа, что лежал на полу. Нет, я вдруг смертельно испугалась самой себя. «Что ты здесь делаешь?» Чарли подошел ко мне и присел на колени. Поправил мне волосы. Я отползла от него и покачала головой. «Уйди», — прошептала я. Мой голос дрогнул. «Почему?» «Я псих». «Блю, я...» «Правда, отойди. Если ты подойдешь ближе, я убью тебя». «Зачем ты так говоришь?» «Я не знаю. Это не я. Это мой разум. Я не виновата. Не виновата». «Ладно, ладно», — утихомирил он меня. «Успокойся. Все будет хорошо. Ты слышишь меня? Успокойся. Пора бежать отсюда, пока Джеймс не вернулся». Он обхватил одной рукой мою талию, а другой — ноги, и подхватил меня на руки. «Нож! Забери нож!» — быстро прошептала я. Чарли взял нож с пола. Пока он нес меня по коридору, я не сводила взгляда с царапин на двери. Мэрилин смотрела на меня, качая головой. «Трусиха!» — услышала я ее шепот. Я съежилась и задрожала. Чарли вынес меня на улицу. Свет фонарей плясал в моих глазах, и от этого мне стало неуютно. Я посмотрела на небо, там были миллиарды мерцающих звезд, пронизывающих темноту. И в одно мгновение мне вдруг стало очень спокойно. Потому что я поняла, что небо по-прежнему существует, и луна тоже. А за горизонтом ждало своего часа солнце, чтобы разбудить меня и подарить мне прощение. «Ты веришь в то, что за радугой что-то есть? Там что-то, правда, есть?» — прошептала я на ухо Чарли. «Конечно». «Правда? Ты правда так считаешь?» «Да». Я вдохнула окружающую меня темноту. Деревья, здания, машины, скамейки и тротуары были скрыты под черным покрывалом. Все, что было за пределами моего разума, осталось прежним. Была еще ночь. Люди и животные все еще спали, а цветы все еще росли. Мысли об убийстве улетучились. Я больше не была сумасшедшей. Я снова посмотрела на небо. «И ты думаешь, Олли где-то там, среди звезд?» — спросила я, ощутив комок в горле. Мы пересекли пустынную улицу, и Чарли пристально посмотрел на меня. «Да, и всегда там будет». Мы вошли в другое здание, в дом, где он жил. Он пронес меня вверх по лестнице, по коридору и открыл дверь. Пронес мимо темно-красного дивана, мимо кухни и вошел в комнату. В его комнату. Из обстановки там были только кровать, стол и шкаф. Никаких фигурок супергероев. Никаких комиксов, никаких кинопостеров или плакатов с голыми тетками. Чарли подошел к кровати и осторожно положил меня туда. Накрыл одеялом, а сам сел у подножия кровати. Моя голова отяжелела, словно налитая свинцом. Я хотела спрятаться в пещеру, как медведь, и не просыпаться до самой весны. «Как ты понял, где я буду?» — спросила я. «Записка», — ответил Чарли. И тут я вспомнила. Я совершенно забыла об этом. «Пожалуйста, скажи мне что-нибудь хорошее», — попросила я Чарли. «Что, например?» — улыбнулся он. «Не знаю, что-то успокаивающее. Расскажи мне о своих родителях», — произнесла я. Чарли не задавал никаких вопросов, как и почему я сделала то, что сделала, и я вздохнула с облегчением. Он рассказал о своей матери, которая живет на самом севере Флориды. Она коллекционирует антикварные столовые изделия, из серебра такие блестящие и красивые. А папа у него был угрюмым старикашкой, упрямым и безапелляционным. Как-то раз он строил сарай в саду и сломал палец, но упорно не хотел в этом признаваться. «Папа, ты сломал большой палец! Посмотри на него, он весь вывернут!» «Ой, помолчи, парень! Подумаешь, ну погнулся пальчик немного, велика потеря. Я что, велел тебе тут стоять и рот разевать? Давай, принеси мне кофе. Какого черта ты вообще о себе возомнил? Обвинять отца в том, что тот сломал палец, это ж надо!» Я была счастлива, что у Чарли есть и папа, и мама, что они настоящие, а не выдуманные.